Второе. Газетная кампания 1973 года. Примечание. Отрывки из антисахаровских выступлений в советской печати в июле-сентябре 1973 года. Конец примечания. Поставщик клеветы. На страницах реакционных буржуазных изданий появилось интервью Андрея Сахарова шведскому радио и телевидению. Автор интервью в изображении буржуазной печати предстает в роли этакого борца за гражданские права, которых якобы лишен советский народ. Чем же потрафил Сахаров своим западным клиентам? Его интервью от начала до конца пронизано стремлением очернить Советский Союз, советский образ жизни. Ему не нравится, что народным хозяйством в СССР руководят не частные фирмы, а государство. Сахаров, видите ли, считает, что сдерживание частной инициативы делает жизнь просто-напросто скучной. Он, не смущаясь, одним махом обвиняет в двуличии всю советскую интеллигенцию, которую, к тому же, засасывает ограниченная профессиональная специализация. В интервью утверждается, что, дескать, СССР – закрытая страна. «Изоляция от внешнего мира», – разглагольствует Сахаров, – «оказывает пагубное воздействие на нашу жизнь». Разумеется, не требовалось долголетних академических изысканий, чтобы установить, например, тот факт, что за последние 3 года закрытую страну Советский Союз посетило около 5 миллионов иностранцев и почти столько же советских граждан выезжало за рубеж. Только в 1972 году в СССР приезжало около 2,5 миллионов иностранных гостей из 100 стран мира, а в 1975 году интурист готовится принять не менее 4,5 миллионов гостей. Но зачем Сахарову факты? Ведь не этого от него ждут. Даже общепризнанные социальные завоевания советского строя и те предстают в изложении Сахарова словно в кривом зеркале. Кому, скажем, неизвестно, что в Советском Союзе, в отличие от капиталистических стран, медицинское обслуживание бесплатное, а расходы по здравоохранению несет государство. А вот Сахаров утверждает, что медицинское обслуживание в СССР ничуть не дешевле, чем в большинстве западных стран, оно даже часто дороже. Кому неизвестно, какое огромное внимание в СССР уделяется обучению молодежи, как много строится школ, каким почетом окружена профессия учителя. А Сахаров не краснея заявляет буквально следующее – система образования в СССР находится в постыдном состоянии. Юрий Корнилов, «Литературная газета», 18 июля. Письмо членов Академии наук СССР. Считаем необходимым довести до сведения широкой общественности свое отношение к поведению академика Андрея Сахарова. В последние годы академик Сахаров отошел от активной научной деятельности и выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза. Недавно в интервью, данном им зарубежным корреспондентам в Москве и опубликованном им в западной печати, он дошел до того, что выступил против политики Советского Союза на разрядку международной напряженности и закрепление тех позитивных сдвигов, которые произошли во всем мире за последнее время. Эти заявления, глубоко чужды интересам всех прогрессивных людей, Сахаров пытается оправдать грубым искажением советской действительности и вымышленными упреками в отношении социалистического строя. В своих высказываниях он по существу солидаризируется с наиболее реакционными империалистическими кругами, активно выступающими против курса на мирное сосуществование стран с разными общественными системами, против линии нашей партии и государства, на развитие научного и культурного сотрудничества, на укрепление мира между народами. Тем самым Сахаров фактически стал орудием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социалистических стран. Деятельность Сахарова в корне чужда советским ученым. Она выглядит особенно неприглядно на фоне концентрации усилий всего нашего народа на решение грандиозных задач экономического и культурного строительства СССР, на укрепление мира и оздоровление международной обстановки. Мы выражаем свое возмущение заявлениями Андрея Сахарова и решительно осуждаем его деятельность, порочащую честь и достоинство советского ученого. мы надеемся, что академик Сахаров задумается над своими действиями. Академики Басов, Белов, Боголюбов, Браунштейн, Виноградов, Ванцовский, Вул, Дубинин, Жаворонков, Кедров, Келдыш, Котельников, Курдюмов, Лагунов, Марков, Несмеянов, Обухов, Овчинников, Опарин, Патон, Петров, Поспелов, Прохоров, Реутов, Румянцев, Седов, Семенов, Скобельцин, Соболев, Спицын, Тимаков, Тихонов, Тучкевич, Федосеев, Франк, Фрумкин, Харитон, Храпченко, Черенков, Энгельгард. Газета «Правда», 29 августа.